Глава 20. Взрыв раздался неожиданно, но при этом вполне ожидаемо. В принципе, вообще мало кто ждет, что в любую секунду что-то может рвануть. Но я-то как раз именно этого и ждал. Поэтому успел среагировать, нырнув на землю и максимально закрывшись от осколков и ударной волны. И даже не пострадал. Все-таки покров и каменная кожа давали довольно серьезную защиту. Ну и рванул явно не 152-миллиметровый снаряд, а что-то значительно меньше. Может, не разорвавшаяся мина, может, еще что-то такое, что я потревожил, пуская в разные стороны дрожь земли. А как еще прикажете передвигаться по почве, буквально нашпигованной железом и костями? Здесь нарваться, как два пальца об асфальт. Вон, взорвавшаяся мина не даст собрать. Вообще, название «Темный бор» этому месту категорически не подходило. Тут скорее нужно было что-то более мрачное. Мясной, мертвый или что-то такое. Бои тут шли страшные. Про кости я не шутил. Они пусть не сплошным покровом покрывали землю, но в местах бывших окопов чувствовались крупные скопления. А от почвы до сих пор исходили эманации крови и боли, отчего казалось, что за мной наблюдают сотни мертвых глаз. То еще ощущение, надо сказать. Не зря местные сюда не суются. Плохое это место. Темное, словно гуляешь по неспокойному кладбищу. Конечно, в идеале я бы предпочел вообще по деревьям передвигаться, не тревожа покой умерших. Но Ваську же требовалось найти, а из всех ориентиров у меня был лишь взмах детской руки, мол, где-то там. Учитывая, что остановился я довольно далеко от опушки, на всякий случай. Разброс был колоссальным. Весь бор можно было захватить. Ну ладно, не весь, но половину точно. И ведь следы тоже хрен найдешь. Все заросло травой и мхом. Вот и приходилось изгаляться. И было у меня подозрение, что одним взрывом дело может совсем не обойтись. К счастью, удача была на моей стороне. Дети все же далеко заходить в чащу не решались, крутились у края. А тут и поисковики одно время работали, да и в целом люди иногда забредали, пусть и не часто. Так что, оправившись после взрыва, я взбежал на ближайшую ель осмотреться и заметил таки следы игр малышни, отчего появилось большое желание вернуться и всыпать мелким засранцам так, чтоб сидеть не могли. Черные копатели, мать их так перетак. Главное, где-то саперными лопатками разжились. Скорее всего, дома у родителей свистнули. И успели ям нарыть. Вон, отчетливо видно кости и железки, разбросанные по округе. Я сделал себе пометку намекнуть участковому, чтобы тряхнул сопляков. Сами они до этого додумались. Или кто-то подсказал. Например, найти старые снаряды или мины и принести их хорошему дядьке, который даст конфет. Версия такая себе. Все ж в селе все друг друга знают. Но вполне рабочая. Имея ориентир, искать стало гораздо проще. Вряд ли мелкие далеко ушли от своих раскопок, и это действительно оказалось так. Буквально через пару минут я наткнулся на свежую осыпь и облегченно выдохнул. Дрожь земли показывала, что там, за ней, имеется пустота. И даже кто-то шевелится, как раз размером с ребенка. Значит, шанс того, что Васька выжил, весьма велик. Главное тут — самому теперь не напортачить. Разгребал завалы я, понятное дело, не руками, но все же медленно и аккуратно, стараясь не обрушить окончательно старый дзот, в котором дерево давно сгнило и держалось на честном слове, ну и не зацепить какую мину, а то мало ли. Зато довольно быстро стали слышны всхлипы пацаненка, похороненного заживо. Тут и взрослый-то перепугается, а с мелкого какой спрос? Хорошо еще, что не истерил и не брыкался. Это позволило мне пробить нору, укрепить стенки, и только после этого я сам сунулся внутрь. Но не рискнул залезть полностью, а ухватил Ваську за ногу и одним рывком, как пробку из бутылки, выдернул наружу. «А, пусти! Пусти, кому говорю!» На удивление, вместо того, чтобы обрадоваться, малой стал вопить так, что я испугался, как бы снаряды внутри не детонировали. «Пусти, гад! Я все папке расскажу! Он тебя...» «Скорее он тебя проучит так, что сесть не сможешь!» Я слегка встряхнул пацана и перевернул его с головы на ноги. «Ну, успокойся!» «А?» Васька уставился так, будто ожидал увидеть вместо меня какое-то жуткое чудовище, но, разобравшись, тут же сбавил громкость. «Дядя Семен?» «А ты кого ждал?» Я усмехнулся, но отпускать пацана не спешил. «Папу Римского!» «Дядя Семен!» От вопля мальчишки заболели уши, а сам он тут же кинулся мне на шею, заливая ее слезами. «Дядя Семен, спасибо вам! Я не хотел, я...» «Ну все, успокаивайся давай! Ты мужик или где?» Успокаивать детей я особо не умел. В прошлой жизни этим занималась жена, но и советские малыши не были избалованы повесточкой. Для них мужик всегда должен был оставаться мужиком. Вот и Васька, еще не отошедший от испуга, принялся всхлипывать меньше, стараясь взять себя в руки. «Ну вот. Так, цепляйся мне за шею. Сейчас выберемся отсюда и спокойно поговорим». «Хорошо быть ребенком». Только что Васька рыдал от пережитого ужаса, а теперь вопил от счастья, пока я, словно заправский орангутан, несся прямо по деревьям к опушке леса. Вроде бы все закончилось хорошо, но подсознательно я не хотел больше задерживаться в этом лесу. Что-то давило на меня, словно из полумрака, создаваемого переплетением еловых лап, на меня кто-то таращился. Кто-то совсем недобрый, а скорее прямо наоборот. Хотя, вполне возможно, это было мое воображение, подстегнутое атмосферой и историей этого места. Так или иначе, я не видел смысла в дальнейших прогулках, тем более, что у меня в машине сидели друганы спасенного Васьки, и с ними тоже нужно было провести воспитательную беседу. К счастью, Богдан с Танькой хоть и выбрались из машины, но далеко от нее не отходили. Было видно, что взрыв их изрядно напугал, но, как по мне, ничего страшного в этом не было. Умнее станут и начнут слушать, что говорят старшие. Хотя я был уверен, что дома им еще и всыплют по первое число. И правильно сделают. Сегодняшняя выходка только чудом не завершилась трагедией. Бревна в дзоте прогнили насквозь, и пока я копал, буквально всем нутром чувствовал, что одно лишнее движение, и все рухнет прямо пацану на голову. А ведь наверняка чрезвычайные происшествия случались и раньше, иначе с чего бы местные не пускали туда детей? И все равно эта неугомонная троица наплевала на все наказы и полезла в самую задницу. «Васька!» Стоило нам появиться из леса, как девчонка кинулась навстречу брату. Я не стал ее мучить и отпустил пацана, тоже бросившегося к сестре. «Васька, я думала, ты помер! Ты меня завалила, прикиньте!» Всего несколько минут назад этот засранец рыдал от ужаса, а теперь его голос звенел от восторга, пока он пересказывал друзьям свои приключения. «Земля как посыплется! А я сразу шмык дальше и ускользнул! Сижу, значит, темно, жутко, еще и словно шевелится кто-то рядом. Но я ничуть не ссыкнул. Нож схватил, бог да видал какой. Думаю, кто сунется, я там и прикончу». «Да кто к тебе там сунулся бы?» Презрительно отмахнулся Богдан, с дикой завистью в глазах, глядя на зажатый в руке Васьки складник, который я раньше не заметил. Он неплохо сохранился. Лезвие хоть и покрывали рытвины ржавчины, но было видно, что достаточно очистить, и он еще послужит. Хотя свастика намекала, что его прежним владельцем был фашист. Но не мне осуждать. Я вон сам нацелился на немецкий мотоцикл. «Барсук или андатра?» «Это фашист был!» Васька зацепил пальцем зуб и сплюнул на землю. «Зуб на мясо!» «Да брешешь!» Богдан тоже пошел на принцип. «За столько лет любой фриц сдох бы уже!» «А это мертвый фриц был!» разошелся спасенный. «Я тебе точно говорю!» «Так, ша базару!» Заткнул я спорщиков, мысленно дав себе подзатыльник, что такая простая вещь мне в голову не пришла. «Ты из-за этого режика чуть заживо похороненным не остался. Поэтому нишкни! Вон кто-то едет! Сейчас вас домой отправлю, пусть родители вам мозги вправляют!» Точнее, я ведь чувствовал что-то такое. Но соотнести свои ощущения с воспоминаниями двухгодичной давности не смог. А ведь я уже встречался с восставшими мертвецами. Правда, сейчас, кроме смутных чувств и эмоций, больше никаких подтверждений не было. Но я все равно решил об этом доложить. Хватит, уже один раз посчитал себя самым умным. Теперь разгребаю. Есть специально обученные люди. Пусть приезжают, исследуют и, если надо, зачищают под ноль. А я как-нибудь в сторонке перекантуюсь. Что случилось? Откуда взрыв? Первым к нам добрался председатель, не успевший отъехать достаточно далеко. Семен, вот от тебя я такого не ожидал. Да погоди меня винить, Петр Саныч. Я поймал за шкирку желающего стихариться за мной Ваську и выставил вперед. Вот виновник торжества. Ну и эти вот двое поперлись в темный бор, что-то там копали, а потом этого засранца в старом дзоте завалило. Пришлось мчаться на помощь, но пока искал его, чуть на мин не наступил. Хорошо взрыв в стороне был, так что никто не пострадал. Ну, конечно, кто б сомневался? Председатель хлопнул себя по бедрам. Где какой бедлам, там Покровские! И Зворин с ними! «А чё сразу Покровские?» — шмыгнул носом Васька, но глаза не поднял. «Чего Покровские? Чё Покровские, говоришь?» Глаза Саныча налились кровью. Я даже испугался, что его удар хватит. «А кто в прошлом году на хряке Родео устроил? Как настоящий, в Америке! Там такой кабан! Даже я к нему подходить боюсь!» А эти застранцы его оседлали и загоняли бедную животину так, что он даже встать не мог. А бомбу из карбиды кто собрал? А старый сарай кто поджег? И это им пока всего 12. Я с восхищением уставился на троицу авантюристов. А что будет дальше? Дальше? У меня инфаркт будет, досадливо махнул рукой Саныч. Или инсульт. Вот всем сказано, не ходить в бор. Там железо всякого намешано, даже поисковики не отваживаются. Копали одно время, но тоже чуть не нарвались. Саперы работали, по кромке прошли и все. Вглубь никто не совался. А тебе, Васька, закон не писан, да? Ну ничего, ща я твоему бать позвоню. Он тебе шкуру с задницы полосами снимет. Я не был сторонником телесных наказаний, но признавал, что некоторым мысли в голову приходится вбивать через совсем противоположное место. И то не всегда помогает. По себе знаю. Так что мелких я по-человечески жалел, но вступаться не собирался. Накосячили, пусть сами отвечают. Потом умнее будут. Причем сами сорванцы это прекрасно понимали, поэтому хоть заранее хлюпали носами, но молчали. Соображали, что получат за дело. А сам я тоже готовился к живительным звездюлям от своего командования. Оно, кстати, не замедлило появиться. Бронированный тигр, загребая дерн колесами, вылетел на поляну, эффектно затормозив рядом с моим луазом, и исторг из себя злого, словно тысячу чертей Пилипенко. «Калинин!» От рева взбешенного прапорщика из лесу поднялась стая птиц и улетела от греха подальше. «Ты в край охренел?» «Никак нет!» Я шутливо вытянулся по стойке смирно и даже воинское приветствие отдал согласно уставу. «Докладываю по существу. Степень моего охренения варьируется от нормы до слегка охреневшей и никак не достигает максимума». «Клоун, млять!» Казалось, еще секунда, и из ушей Пилипенко пойдет дым. «Ты хоть понимаешь, что со мной бы сделали, если б ты там подох?» «Виноват?» Я продолжил отыгрывать тупого служаку. «БДСМ-практики не относятся к сфере моих интересов. А если серьезно, товарищ прапорщик, по-вашему, я должен был махнуть рукой и оставить мальца под завалом? Это повезло, что он внутрь дзота проскользнул. А ну, как его б засыпало!» «Дождался бы, пока б я бегал и разрешение от вас получал». «Для этого есть гражданские службы», — не собирался сдаваться прапор. «А твое дело — исполнять приказы и не лезть туда, куда собака не сует свой...» «Не будь козлом, Игнат Максимович!» Я вышел из образа и нахмурился, понижая голос. «Это дети. Хорошие, плохие, плевать. Это наши советские дети». И если мы вместо помощи им будем прятаться за приказы и распоряжения командования, то нахрена тогда вообще нужна такая армия? «Ты говори, да не заговаривайся!» — взорвался Пилипенко. «Какой быть армии? Не твое сопливое дело! Без тебя разберутся! Твое дело телячье — выполнять приказы!» «Не ожидал», — хмыкнул председатель. «Думал, ты, Максимыч, человек, а ты гнида!» «Чтоб ты понимал!» — развернулся к нему Пилипенко, но Петр Саныч не дал ему продолжить. «Да уж побольше тебя!» Вот сейчас неказистый деревенский мужик 50 лет преобразился, словно став выше и раздавшись в плечах. «Думаешь, только в армии идиоты в командовании бывают? Да их везде хоть с ракой ешь! Он, лет 10 назад, один такой молодой да ранний из обкома решил взять повышенное обязательство на область по сдаче мяса. И ладно бы посоветовался со знающими людьми, но зачем? Он и сам с усам! И чего? Осенью приезжает и на меня в крик! Так и так, такой ты сякой эдакий, где обещанное мясо? А у меня, кроме свиней, десяток бычков и все. Остальное — молочное стадо. А это, мол, мне плевать, хоть дойных коров под нож пускай, но чтоб план выполнили. Ну, я ему тогда в лицо и высказал, да еще и в морду дал, когда прыгать на меня начал. Думал, все, закроют. Но нет, чекисты помурыжили, да отпустили. Ну и к чему ты это? — скривился прапор. «Тебе повезло! Ему повезло! А могло размазать! И кто бы отвечал? Ты! Сколько раз было сказано, чтоб в этот лес не совались! Я язык до костей уже стер! И все равно кто-то да вылезет! То оружие копают, то еще что! Теперь вон даже малолетки полезли! А дальше что? Тому, что человеком надо оставаться!» Сбить председателя было не так просто. «А со своими колхозниками я сам разберусь. Наши туда не ходят, знают, что опасно. Это залетные только или обормоты, как вот эти трое. Но ничего, скоро они не то что бегать куда ни попадя, сидеть не смогут. А вас я еще когда просил порядок навести, а вы только отмахиваетесь». «А я тут при чем?» — не принял претензии Пилипенко. «Сам, что ли, туда полезу? Я рапорты каждый год передаю. Остальное не мои проблемы. Как командование решит, так и начнут чистить. Значит, сейчас другие, более важные дела имеются». «Ага, так скажи, что плевать вам всем, что мы тут по соседству с ловушкой живем». Досадливо махнул рукой Саныч и повернулся ко мне. «Товарищ Калинин, от лица правления колхоза «Советский путь» выражаю вам благодарность за спасение Василия Покровского 12 лет от роду. Извини, Семен, наградить тебя мне нечем. Дай хоть руку пожму. Спасибо. Вот от души. Они бестолчь, конечно, но это по малолетству. А так, ребят хорошие. И Васька, и Богдан, и Танька тоже. Спасибо». «Да брось, Петр Саныч». Я пожал крепкую трудовую ладонь председателя. «Сделал то, что должен был. Иначе зачем мне все эти силы? А насчет вашего леса, посмотрим, что можно сделать. В крайнем случае, как дембельнусь, приеду и займусь разминированием. И тренировка будет, и вам польза». «Договорились». От избытка чувств мужик даже обнял меня, стиснув словно медведь, и, отпустив, повернулся к малым. «Ну шо, шантропа, поехали! Сдам вас мамкам на руки, пусть воспитывают». «Товарищ прапорщик, тут такое дело». Глядя, как детвора грузится в машину, я повернулся к Пилипенко. Я, когда в лесу был, кое-что почувствовал, словно эманации прорыва. Вы, когда будете рапорт писать, укажите... «Не будет никакого рапорта!» Сплюнул на землю прапор и обжег меня взглядом. «Запомни, здесь ни хрена не произошло. Тебя там просто не было. Понял?» «А как же прорыв?» Я-то как раз прекрасно понимал, что гораздо проще сделать вид, что ничего не было, чем писать кучу бумаг с неизвестным результатом. «А ни хрена!» — отрезал Пилипенко. «Сколько этот лес стоит? 70 лет! И ничего никогда не происходило, если туда не соваться. Вот ты пусть стоит дальше! А если Санычу что-то не нравится, пускай 11-е управление вызывает. И ты туда не суйся, или я лично тебя удавлю. Пусть меня посадят, но зато нервы мотать никто не будет. Давай, кругом и шагом марш за мной в расположение. И только посмей оттуда нос высунуть. Вот ей-богу, заставлю тебя круглые сутки маршировать по кругу, пока дурь из головы не выветрится. Спаситель выискался.